Сам господин Бабин представился Юдину как состоящий на службе при библиотеке Конгресса в Вашингтоне и заведующий там отделением книг на славянских языках. Нетрудно, однако, понять, что полномочия цели господина Бабина, специально прибывшего из Вашингтона в Красноярск, шли значительно дальше его интереса к русской литературе и славянским языкам. Эта мысль подтверждается даже беглым ознакомлением с содержанием библиотеки Юдина. Состав этой библиотеки не совсем точно описан автором очерков «Книга и жизнь». Он остановил свое внимание только на том, что в библиотеке Юдина были первые прижизненные издания русских классиков, комплекты журналов 18 и 19 столетий, иностранные книги, посвященные России. С особой полнотой были собраны им все издания Пушкина. Другой библиографической страстью Юдина было собирание всех бесцензурных или запрещенных цензурой изданий. Все это тоже абсолютно верно, но отнюдь не одним лишь этим была знаменита библиотека Юдина, и не эта именно ее часть прельстила заокеанских агентов, подосланных к нему пополнять библиотеку Конгресса. Истинные интересы господина Бабина были разоблачены им же самим в специально изданной книге «Библиотека Юдина в Красноярске. Очерк Бабина. Вашингтон. 1905». Книга вышла на двух языках, английском и русском, и на странице 32 мы читаем. Как и следует ожидать, библиотека господина Юдина богата книгами о Сибири, путешествиями по Сибири, сочинениями по истории, археологии и этнографии Сибири. Далее господин Бабин рассказывает. За последнее время господин Юдин начал интересоваться рукописями, которых у него имеется до полумиллиона номеров. Около 200 из этого полумиллиона относятся к заселению Америки русскими и к Дальнему Востоку. Неподписанная рукопись, найденная между бумагами Рязанова, русского пионера в Америке, указывает на первое поселение русских в Америке в 1741 году. Записная книжка, подписанная 10 ноября 1783 года, приводит счета с экипажем судна трех святителей, принадлежавшего русско-американской компании. Ее вел другой пионер Шелихов. От Шелихова осталась опись товаром, присланным из Америки и Камчатки в Москву в 1786 году. Указ императрицы Екатерины II от 12 мая 1794 года дает Шелихову поселенцев, о которых он просил ранее, и поручает ему продолжать исследование американского побережья. Русский миссионер пишет Шелихову 18 мая 1795 года об успехах христианства на острове Кодяки. Одна рукопись представляет извлечение из журнала судна «Юнона», плававшего из Новоархангельска в Калифорнию и обратно в 1806 году. Журнал вел лейтенант Хвостов. От Рязанова сохранились копия с его доклада императору Александру I о плавании в Калифорнию, верительная грамота ему как посланнику в Японию и собственноручная Рязанова нота для будущего конгресса с Японией, ежели случится касательно торговли и рыбной ловли в восточных водах. Перечень Бабина далеко не полон и сделан, несомненно, с некоторой осторожностью в отношении более подробного перечисления тех богатств, какие имелись в библиотеке Юдина. И, разумеется, не с особой полнотой собранные все издания Пушкина, а книги и карты Сибири, отчеты Колумбов российских, редчайшие указания на местоположение природных сокровищ. Вот главное, что интересовало господина Бабина и что он приобрел у собирателя Юдина при благосклонном попустительстве царских чиновников. Это своего рода разведывательная операция, безнаказанно проведенная американскими агентами, была начисто лишена каких бы то ни было романтических атрибутов. Не было ни масок, ни револьверов, ни даже подкупы. Использовано было только то беспардонное низкопоклонное халуйство перед заграницей,